«Нет», — зевая протянул буржуй, — «по-моему, вы не туда заехали, дорогой мой. Уж слишком все утрировано, и враги вас придут завоевывать, и недостаток боеприпасов они обнаружат, как будто с собой они в обозе больше притащат». Теперь попытался влезть Эйнштейн, но ему не дали. «Прохоров», — все тем же спокойным тоном вещал толстяк, — «не более чем фикция, более того, вы не можете отрицать того неоспоримого факта, что давно старичка уже не видно, а, возможно, он помер, и был с почетом выброшен в аномалию в район Тулака с задней стороны тоннеля, а может, лежит в каком-нибудь бункере и едва дышит за счет дорогостоящих лекарств, а вместо него всеми станциями заправляет господин Краснов. Вам не приходило это в голову? А мне приходило. И вот что я вам скажу. Не стоит смотреть на юг, когда под боком такая гадюка. Все, что вы нам тут рассказали, отчасти правда. Могут пойти на нас войной с авангарда, могут, но не сейчас. У них, кроме амбиций и других необходимостей, нет. А амбиции свои миру показывать может только очень сильный народ. Согласитесь, что такого народа у нас сейчас нет и не будет еще лет 50. Маловероятно, что сталкерскими вешками воспользуется хоть сколько-нибудь серьезный отряд. Не забывайте также о бурях. Сегодня только нас потрепало, а ведь из нее просто так еще никто не уходил. Допустим, один диверсант, ну или два, ну, всегда найдут, куда спрятаться. А если их сотня? Что делать такой внушительной армаде в дикой и, по сути, бесполезной толпе перед периметром? Слепой город же, управляемый молодым Красновым, не будет вечно сбывать боеприпасы, потому как рано или поздно их склады опустеют. Соединяться с нами они тоже не захотят, ибо тогда он потеряет весомую часть власти. Помнится мне, что вся верхушка там чувствует себя эдакими полубогами, ограниченными разве что смертью и пространством. Ко всему прочему, у него будут очень серьезные опасения по поводу справедливого возмездия за отсечение северной ветки и пятилетнее гонение четвертого города. Но вспомните историю. Ведь вначале все сливки общества четвертого города проживали в тоннелях подземного трамвая. Из этого следует, что слепому городу, который, заметьте, не теряет людей в таких количествах, как и мы, проще будет отрезать нас от боеприпасов и через месяц атаковать всеми силами. Воинство ляжет. Голытьба, вроде вас со мной, покорно признает власть Краснова. И мы будем жить, как жили. Может, только ментам форму поменяют. За столиком воцарилась тишина. Бильбао уже серьезно кивал носом. Эйнштейн не сводил мыльных глаз с одной из местных девок. Сашка упорно доедал смесь крольчатины и травы. А буржуй мечтательно разглядывал потолок. Я, воспользовавшись паузой, наполнил свою кружку прохладной водой и залпом осушил ее. Кстати, охлажденная чистая жидкость стоила здесь немалых денег. И посетители даже обязаны заказывать графин с водой на свой стол. Эх, было бы замечательно найти способ избавления от аномалий. На толстяка покосились, но никто ничего не сказал. Вот представьте себе, выдумают наши ботаники такой прибор, который бросил в свечение, и оно в него втянулось. Представьте дома с нетронутой аппаратурой, тряпкой, шмотки, ковры. — Да бросьте вы! — нервно подернул плечом Эйнштейн. Не зря вас буржуем окрестили. Я вам за глобальные, а вы мне свои торгашные идеи толкаете. А кому это все нужно? К тому же, байки про нетронутость — это фикция. Покажите мне того умника, который побывал в зараженном доме. Нет, не так. Побывал и вышел наружу. Не бывает таких. Потому как не выходят. А если они из домов уже выходят, то кто может знать, целая там техника или абзац ей вместе с мебелью? На толстяка нападка не произвела ровным счетом никакого впечатления. Но почему же сразу торгашные? Осведомился он как бы у всех, специально никому не обращаясь. Разве не хорошо было бы прийти в дом, открыть свой собственный холодильник? А там нифига! Кузнец вдруг встрепенулся и загоготал. Только холод лишний в комнату нагонять. Бильбао смеялся так заразительно, что соседние столики стали с интересом оглядываться на нас. И кузнец утирал выступившие слезы. И видел, тренажер рядом стоит, как генератор. И жена педали крутит, чтобы холодильник не разморозился. Толстяк хохотнул раз, другой, и вскоре уже весь столик покатывался со смеху. Даже насупившийся Эйнштейн не мог противостоять общему порыву. В общем, вечер проходил довольно интересно. К тому же мне, как новоиспеченному жителю, нужно было впитывать информацию с утроенной энергией. Самогон, несмотря на жуткий вид и не менее жуткий запах, был не таким уж плохим. По крайней мере, за 2 часа возлияний меня ни разу не дернул рвотный позыв. Кроличьи консервы, содержащие изрядную долю овощного рагу, тоже были не самой последней пищей. Вскоре с подачи Эйнштейна разговор вновь сделал виток к строю второго города и пресловутой газете. Весь спор повторился, но более рьяно. Свои доводы и размышления вставлял кузнец и даже изредка Санька. Прошло много времени, прежде чем я со вздохом поднялся, понимая, что застолье вошло уже в ту стадию, после которой разговоры будут повторяться вновь и вновь, пока мы не попадаем под стол и будем уже расползаться по домам. Пойду-ка я вздремну, а что-то слабовато в коленках на такие застолья после такой рабочей недели. Стол, привыкший смеяться чуть ли не от каждого звука, воспринял мои слова как очередную попытку о чем-то пошутить и учтиво посмеялся, после чего со мной тепло попрощались, пригласили посетить бар вторично, и я, с трудом ловя равновесие, двинулся к выходу.